Наташа же, которая по ее расчету должна была погибнуть как Динар, осталась жива, потому что машина юзнула по палой мокрой листве, и весь удар пришелся не на ее бок. Ее, правда, шарахнуло об стекло, и она потеряла сознание. Тут же из какого-то малозаметного проулка появился юркий старый «Фолькс», остановился, и из него выскочили Анне Лори и Карл Обермайер. Карл, что было сил, мчался к Мерсу. «Сейчас будет взрыв, и тогда надо спасти мадам или хотя бы вынести до огня, не дать сгореть ее прекрасному лицу». Хорошо, что дверь не сильно заклинила. Карл сумел ее отжать и вытащить окровавленную без сознания Наташу. Бегом, с тяжелой ношей, он выскочил подальше от Мерса. Анне стояла рядом с Фольксом и мелко крестилась, вся дрожа. Когда Карл со своей ношей перебегал шоссе, Мерс рванула, и он запылал. Одна часть Наташиного замысла получилась, но вторая... Она осталась жива, а ведь задумано было погибнуть всем, только всем. Человек предполагает, а Бог располагает. Анне помогла запихнуть кое-как Наташу в Карлов «Фолькс». Это была его машина. И они отвезли на скоростях Наташу в замок фон Фрайбаха. Если бы смогли быть здесь ныне отошедшие в мир иной Проскурников и Динар, то-то бы зарадовались. Но этого им было не дано. Наташа открыла глаза и тут же закрыла. Все двоилось, убегало по углам, а середина просто оставалась грязноватым пустым пятном. Потом все же открыла снова, немного четче. Она в комнате с убегающим ввысь потолком и необъятной постелью, на которой она и лежит. И в огромное выпуклое окно видна одинокая сосна, укрытая сверху снежной шалью. Это не больница. Это чей-то дом. Чей? Тут она вспомнила все до момента удара машины в дуб и застонала от досады и сразу же проявившейся боли в голове, руке, ноге, везде. Досада же была на то, что план ее не удался. Она осталась жива. Опять жива. А ведь она так точно все рассчитала. И снова появились все беды и проблемы. А что, если живы и те, ее два дружка? Она снова застонала. Все может быть, все. Они сейчас лежат в какой-нибудь клинике и, насколько позволяют раны, веселятся. Во-первых, что остались живы. Во-вторых, что Наташка теперь уже совсем в их руках. Наташа отвернула голову от темнеющего окна и у постели увидела Анне. «Анне, родная моя!» — прошелестела она еле слышно. Но Анне услышала и заплакала. «Господи всемилостивый, вы пришли в себя!» И Анне перекрестилась. Наташа собрала все силы и сквозь повязку ее подбородок и вся голова туго были обтянуты бинтом. И нога, она уже это почувствовала, была в гипсе. Спросила, догадавшись уже об ответе. «Где я?» «У Рихарда, дорогая», — ответила Анне, утирая слезы. «Все произошло почти рядом с замком. мы бы вас никуда больше не довезли».